Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. «Смотрите же, братцы, не отставать, а что бы то ни было, а добыть ночлега!» Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали: «Отвори!» Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе. «Кто там?» — закричала она, глухо кашляя. «Пусти бабусь переночевать! Сбились с дороги! Так в поле скверно, как в голодном брюхе! А что вы за народ? Да народ необидчивый! Богослов — халява, философ — брут, и ритор — горобец!» «Не можно!» — проворчала старуха. «У меня народу полон двор, и все углы и хаты заняты. Куда я вас дену? Да еще все, какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких! Я знаю этих философов и богословов! Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет! Пошли, пошли! Тут вам нет места!» «Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что! Где хочешь, помести нас! И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!» Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас, только положу всех в разных местах, ибо у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе». «На то твоя воля, не будем прикословить», — отвечали бурсаки. Ворота заскрипели, и они вошли во двор. «А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят, ей-богу, в животе, как будто кто колесами стал ездить, с самого утра вот хоть бы щепка была во рту». «Ишь, что захотел, — сказала старуха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня». «А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует чистоганом». «Да, — продолжал он тихо, — черта с два, получишь ты что-нибудь». «Ступайте, ступайте, и будьте довольны тем, что дают вам». «Вот черт принес, каких нежных паничей!» Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не с какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков. Ритора положила в хате, Богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.